Глава 24. Через 5 минут мы уже организовывали всех годных к бою и стрельбе мужиков, стариков и подростков. Арсенал опустел. Вооружали всех, чем только могли, но предпочтение отдавали дальнобойному оружию и копьям. Павис и арбалетов на всех не хватило, зато луков и стрел оказалось очень много. Мы собирали новую партию оружия для отправки в тур. Как раз ее и раздали для того, чтобы вооружить почти 300 ополченцев, которым примкнули жаждущие мести десятки наших соседей из новоселок. Правда, положиться мы могли только на стражников, которых осталось в строю чуть больше 40 человек. И немного меньше мы могли рассчитывать на тех ополченцев, что уже побывали в сегодняшнем бою. Таких, кто пережил бой без серьезных повреждений и успел получить хоть какой-то опыт, тоже было человек 40. Мы спешно грузили телеги, наполняя их амуницией и прочими военными запасами. Посадили на телеги часть нашего престарелого войска и уже в темноте тронулись в путь. Да, кстати, Марфа с одной из помощниц увязалась за нами. Также за нами увязался Василий, хотя я запрещал ему как мог, но он, в конце концов, решил вопрос хитростью. Сказал, что высовываться не собирается, поэтому будет помогать раненым и Марфе. Наш обоз добрался до опушки леса в условиях строжайшей тишины и световой маскировки. Опытные возничие вели первую телегу в поводу, замыкали шествие пешие бойцы. В процессе марш-броска на 3 версты с полной выкладкой мы меняли тех, кто отдыхал в телегах, на тех, кто уставал. Поход до леса занял почти час. Тут, на опушке леса, вооружившись, мы устроили проверку обмундирования всем бойцам. Искали все, что могло звенеть и болталось при ходьбе. После придирчивых осмотров мы проинструктировали каждую полусотню, которая была в нашем распоряжении. А таких оказалось 6, плюс 40 стражников во главе с полусотником. Каждый должен был понимать свой маневр. «Как подойдем к лагерю, займите выгодное укрытие и ждите сигнала», — сказал я всем собравшимся. «Если увидите зверя, не выпускайте его из окружения. Это самый опасный враг Междуречья», — помогал мне с объяснениями Святозар. «Если он будет жив к весне, то, зная наш край, его тайные тропы, зверь будет самым опасным оружием в руках врага». Это понимали почти все. С этим злейшим врагом хотели свести счеты многие из наших людей. Почти каждый из 300 бывших беженцев и жителей новоселок пострадал от его налетов. Всеволод и его охотники играли в нашем плане самую важную роль. Для этого они были одеты в свою привычную охотничью одежду. В руках луки, за спиной колчан со стрелами. Вся разница между их обычной экипировкой заключалась только в том, что сейчас в их колчанах лежали боевые бронебойные стрелы. Охотничьи стрелы с широкими наконечниками они оставили еще в поселке. Вторым отличием было наличие на поясе коротких мечей в дополнение к охотничьим ножам. Этим ребятам мы доверили разведку впереди основных наших сил и устранение дозорных, если таковые попадутся нам на пути. Мы потратили еще несколько часов на то, чтобы медленно приблизиться к вражескому лагерю. От нашей расторопности зависел успех всего дела. 300 ополченцев командовали опытные ветераны, отобранные среди наших стражников. Еще 1 командовал Святозар. 5 поставили командовать Егора, приставили к нему в дополнение Григория. Мы заметили, что они прекрасно дополняли друг друга. 6 командовал я. Рядом со мной оказались 30 побывавших в бою ополченцев, а также 3 шахтерских бригады. Не самые слабые ребята оказались в моей команде. За мной все так же неотступно следовал трусишка Святослав. Похоже, он считал себя кем-то вроде моего оруженосца. Последний час перед боем наша полусотня, сохраняя приличное расстояние, следовала за 3 охотников. Те неумолимо вели нас к цели. Охотники выстроились в цепь и по очереди сдерживали нас. Они неспешно и очень осторожно продвигались вглубь леса. Наконец, мы вышли к вражескому лагерю. Там было тихо. Враги спали. Рассвет еще не наступил. В их лагере еле горели костры. Дозорных было немного, все они были на виду, на большой полянке, у единственного горящего костра. Рядом догорали 5 или 6 костров, по краю полянки стояли 2 больших палаток. К лесу у самой опушки выходила коновязь с лошадьми. Враги прибили к деревьям длинные жерди из небольших, почти прямых деревьев. К этим же горизонтально расположенным жердям были привязаны их боевые скакуны. Коновязь была устроена практически по всему периметру поляны. Этого в нашем плане не было предусмотрено. Пока животные не переполошились, охотники отвели нас немного назад, на расстояние в 200 шагов от поляны. Они запретили нам приближаться к лагерю, убедились, что я не позволю никому двигаться дальше без их команды, и скрылись осторожными крадущимися серыми тенями среди деревьев. Я беспокоился. Мои предчувствия буквально кричали, что сейчас все пойдет наперекосяк. Паранойя достигла небывалой силы. Мне казалось, что злой Рок уже придумал, как поквитаться со мной и моим везением. Наш план мог сорваться в любой момент. Лошади не люди, они более чуткие существа. Хорошо видят, прекрасно слышат и имеют замечательный нюх. Ой, не зря враги использовали их по всему периметру своего лагеря. Сквозь таких сторожей нельзя было пройти незаметно. Близился рассвет. Первые его лучи должны были послужить тем моментом, с которого все и начнется. Тогда, по нашему плану, в небе над лагерем появится горящая стрела. Сперва должны были выступить наши охотники, а затем уже дружной лавиной должны были накатиться ополченцы и стражники. В 50 шагов от поляны мы должны были занять удобную для стрельбы позицию и, избегая ближнего боя, должны были оттуда стрелять по всем врагам. Конечно, план, в теории выглядевший безупречным, на практике оказался неудачным. Вначале по плану наступил рассвет. Тут нашего предвидения, удачи и осторожности хватило вполне. Но дальше, когда на свои позиции выступили охотники, наш план рухнул. Видимо, кто-то из охотников поспешил, потому что еще до того, как в небе появилась горящая стрела, лошади у другого конца поляны переполошились, часовые пришли в движение, затем всполошились лошади с нашей стороны, и, наконец, враг забил тревогу. Нам отсюда почти ничего не было видно, но зато мы слышали крики, ржание лошадей и вражескую брань. Мы не предусмотрели эту ситуацию, хотя следовало бы. Я махнул рукой. Все и так уже были на взводе от ожидания и пребывали в нетерпении и страхе от того, что враг оказался настороже. Оружие было наготове. Мы двинулись вперед, охватывая своим строем нашу часть вражеского лагеря. По мере приближения к поляне мы замечали на ней движение. Я увидел, как с флангов к поляне выходят другие полусотни бойцов. Хорошо, что мы не одни такие. Когда мы оказались на расстоянии в 70 шагов, в нас полетели несколько стрел, а ругань и паника в лагере противника выросли на порядок. Мы приближались 2 шеренгами. Каждый боец находился в строю, образуя шахматный порядок. Едва прилетели первые стрелы, моя шеренга, как по команде, уперлась щитами в землю и взяла в руки арбалеты. Позади нас спрятались товарищи, которые не имели собственных щитов, а их руки были заняты луками. Оказавшись в относительно надежном укрытии, мы ответили на вражеские выстрелы своей смесью из смертоносных стрел и болтов. Послышались крики раненых врагов. Я дал приказ продвигаться вперед. Таков был наш изначальный план – окружить и уничтожить врага прямо на поляне. Вторая шеренга прошла вперед и заняла позицию в 50 шагов от края вражеского лагеря. Все это выглядело очень неслаженно, даже комично. Все наши объяснения не помогли в реальном бою. Большинство бойцов перекрывало зону обстрела тем, кто должен был их прикрывать со спины. Кое-как наша первая шеренга присоединилась ко второй на оговоренном рубеже. Мы заняли оборону при помощи щитов, соорудили подобие стены, но в лесу, на неровностях рельефа, это оказалось не так легко, как на плацу. Некоторые щиты норовили упасть, заставляя бойца тратить на его удержание все свои силы. Кроме того, остальные бойцы, которые не были оснащены павесами, были вынуждены спрятаться за деревьями. Тем временем враги начинали перегруппировывать свои силы. К нам вернулись 2 охотника. «Где третий?» «Подстрелили у лагеря, когда началась тревога», — сообщили они. «Сильно не рискуйте, вы же без доспехов!» Оба охотника, кивнув, отошли назад, заняв более безопасную позицию в 10 шагах позади линии щитов. Я отвернулся и теперь пытался стрелять по мечущимся врагам. Рядом стреляли бойцы из моей полусотни. Короче, все так бы и закончилось, почти как было намечено планом. Но моя паранойя продолжала визжать от ужаса, требуя разворачиваться и бежать без оглядки. Когда я уже готов был ее послушать, стало слишком поздно. В этот момент я понял, что враги собираются с силами, чтобы устроить прорыв на нашем направлении. Вначале за считанные секунды на нашем направлении собралось около 5 десятков врагов. Они взяли нас в прицел и навязали жестокую перестрелку. Прячась за деревьями, они были почти в равных условиях с нами. Верх моего щита был утыкан 5 стрелами. Пониже тоже торчало несколько этих хищных зверюшек. Враги мешали нам вести прицельную стрельбу. Одна из стрел скользнула по моему наплечнику. К счастью, доспех выдержал, и стрела не смогла напиться моей крови. Я привлек внимание охотников и закричал: «Бегом к сержантам! Передайте им, что враги собирают силы для прорыва на нашем участке! Приведите подкрепление!» И я отослал охотников на фланге нашей полусотни. Едва охотники скрылись в лесу, как враг пошел в атаку. Это не было глупой лобовой атакой. Нет. Это были опытные воины, которые следовали приказам изворотливого командира. Они продвигались от дерева к дереву, по очереди, старались прикрывать друг друга. Они приближались, сокращая дистанцию до убойной. 40 метров, 30, 20. Я показал своим людям пример, указал на то, что следует стрелять не прямо по врагу, а наискосок. В таком случае деревья не могли полностью укрыть кочевников. Многие меня послушались. Враги не могли спрятаться за деревьями. Они были открыты сбоку. Но и враги тоже использовали эту уловку, стреляя по нашим бойцам сбоку. С обеих сторон уже упало множество воинов и ополченцев. В этот момент враги получили новый приказ. Они бросились на прорыв с саблями и щитами наперевес. Это было плохо. Наши бойцы не были готовы к бою на мечах, а их воины владели оружием на приличном уровне. Я подхватил у Святослава заряженный арбалет и, встав во весь рост, подстрелил подряд вначале 2, а затем, перевернув арбалет на другую сторону, еще 2 врагов. Последнего я расстреливал в упор. Арбалетный болт пробил его кожаный доспех и засел по самое оперение. Разрядив арбалет полностью, у меня уже не осталось времени на его перезарядку. Поэтому я отбросил арбалет в сторону и выхватил из рук последнего врага, который упал у моих ног, его щит и саблю. Повсюду вокруг кипел бой, но на моем направлении оставался еще один противник, который оказался хитрее своих товарищей и не бросился в атаку вместе со всеми. В пылу боя я не заметил его сразу и увидел его лишь тогда, когда помог справиться с врагом своему товарищу слева. А хитрый вражеский воин тем временем неспешно приближался ко мне мягким кошачьим шагом. И стрелять по нему было уже некому. Вокруг меня разгорелась битва на мечах и саблях. Доспехи отставшего от своих товарищей воина выглядели богато. На поясе висели красивые ножны, инкрустированные медью и золотом. Рукоятка его ножа была украшена красным драгоценным камнем. Над его бровью, над кожей, выделялась розовая родинка величиной с волчью ягоду. Я понял, что передо мной командир вражеского диверсионного отряда по прозвищу «Зверь». Он держал в руках лук с наложенной на тетиву стрелой. Хищное острие его стрелы пока не смотрело на меня, но я понимал, что от натяжения лука до выстрела пролетит лишь один миг. Я прикрыл верхнюю часть тела маленьким круглым кавалерийским щитом и постарался спрятаться за ним. Но, к сожалению, это было невозможно. Кроме того, эти кавалерийские щиты кочевников были очень хлипкой преградой. Металл в этом щите был только на полусферическом утолщении в его центре, которое в моем мире называлось умбоном. Мой противник слегка натянул тетиву, но не спешил натягивать ее до предела. Он приближался, а я ждал чуда. потому что с такого расстояния он не промахнется, а я не увернусь. Но чтобы совсем уже не сдаваться на милость врагу, я сделал в его сторону решительный шаг. Это запустило дальнейшее событие. Они, словно взбесившиеся кони, сорвавшиеся с привязи, бросились в свой стремительный бег. Я увидел, как зверь еле заметным движением доводит тетиву до подбородка, натягивая ее таким образом до конца, и слегка приседая, мгновенно наводит лук на нижнюю часть моего тела, не прикрытую щитом. Я только и успел, что отпрыгнуть в сторону. Мой пластинчатый доспех жалобно звякнул. Бедро пронзила боль. Под бронированной юбкой заструилась кровь. Стрела застряла в ноге, причиняя боль при попытке приблизиться к врагу. Кость не задета, но в бедре множество больших кровеносных сосудов, повреждение которых неминуемо ведет к быстрой потере крови. Злой рок получит сегодня свою кровавую жертву, и, похоже, мне выпала честь быть той самой вишенкой на торте, который подадут к его столу. Враг быстро вытянул новую стрелу и отступил назад, сохраняя дистанцию в 6 шагов. Я ковылял к нему, понимая, что он на своих быстрых ногах не даст мне приблизиться на расстояние удара саблей. Но не делать совсем ничего я не мог. Стоя на месте, я был бы уже трупом. Поэтому я терпел боль и старался не быть статичной мишенью. Пытался сократить дистанцию. Впрочем, идя на врага, я становился не меньшим трупом. Упрямство и злость гнали меня на противника. Зверь злорадно ухмылялся, отступал, закручивая свое движение против моей раненной ноги, заставляя часто наступать именно на нее. Он чувствовал свое безусловное превосходство надо мной. Вражеский командир полностью контролировал ситуацию и наслаждался своей властью, способностью отнять мою жизнь, заряжался как паразит, видя мои мучения. Но бой вокруг нас, опасность, которая грозила ему, пожелая он остаться тут надолго, заставляли его действовать. Он быстро наложил вторую стрелу и, натянув тетиву, тут же ослабил ее. Его обманное движение не заставило меня снова прыгнуть. И не потому, что я не хотел этого, а потому, что я не мог этого сделать. Он повторил свое движение, но в этот раз я каким-то образом понял, что он пытается попасть мне в живот или в пах. В прошлый раз моя быстрая реакция и сила в ногах привели к тому, что я получил ранение ноги, а не ранение внутренних органов. В этот раз я не смогу так быстро двигаться из-за ранения в бедро. Он уже отпускал тетиву, когда я сделал единственно правильное движение. Опустил свой щит вниз, защищая живот и пах от угрозы. Стрела ударила по щиту. Окованный по краям дрянным железом, а в центре оснащенный умбоном, щит меня не спас. К сожалению, стрела угодила в другую часть щита, которая не была прикрыта ничем, кроме краски, нанесенной поверх слабой доски. Глухой удар о сухое дерево, и почти сразу же мою руку пронзила нестерпимая боль. Я заорал, хотел затрясти рукой, но стрела на таком расстоянии имела большую убойную силу. Она пробила и хлипкий щит, и мою руку, а также прошла сквозь пластины доспеха и застряла между ними. Теперь наконечник второй стрелы разорвал кожу на моем животе. Когда я попытался дернуть рукой со щитом, наконечник причинил мне новую боль и страдания. В глазах от боли появились слезы. Они мешали мне видеть врага. Голова кружилась, я был готов потерять сознание. Но вместо этого вновь рванул руку со щитом. Новая волна боли вернула меня к сознанию. Я снова заорал, слезы побежали по моему лицу. Сквозь прорезь своего шлема я отыскал своего врага. Зверь уже зашел мне за спину и сейчас наложил новую стрелу на свой лук. Внезапно рядом что-то щелкнуло, слишком близко от меня, чтобы я мог ошибиться. Это был арбалетный болт. Стреляли откуда-то снизу. Неужели Святослав поборол свой страх? Парень, который все это время боялся высунуться из-за павесы, только и мог что заряжать арбалеты в укрытии. Парнишка, конечно, попытался меня спасти, но от страха не смог попасть во врага с расстояния в 4 шага. Зверь тут же повернулся и выстрелил. Одновременно второй раз выстрелил Святослав. Арбалетный болт ударил вражеского командира в бедро. Он покачнулся, и тут... Я наконец-то увидел свой шанс. Нет, не шанс спастись, а шанс наконец-то достать эту сволочь. Я поковылял в его сторону, борясь с требованием моего сознания прекратить издевательство и выключиться до окончания капремонта всего тела. На втором шаге, когда я понял, что сознание собирается отрубиться окончательно, пришлось дать ему нового пинка. Для этого я просто пошевелил пальцами на руке со щитом. Этой боли и новой волны адреналина мне хватило, чтобы доковылять до зверя к тому моменту, когда он, наложив очередную стрелу на свой проклятый лук, собирался выстрелить в меня. Я только и успел в очередной раз подставить свой щит. Боль пронзила мое плечо. Щит пригвоздило к нему намертво. Я упал вперед, сбивая противника с ног. Мы рухнули на землю. Как я падал, уже не помню. Помню только новую волну боли от всех своих ран, которая вернула меня в сознание, когда зверь попытался сбросить меня с себя. Трофейная сабля, незаметно для меня самого, выпала из моих рук еще при падении. Я на последнем вздохе выхватил у него из-за пояса нож и наугад ударил. Больше из моего тела и сознания выжать ничего не удалось. Ватное тело полностью перестало мне подчиняться. А после этого я очень хотел, чтобы мой мозг отрубился, но он угасал так же медленно, как огарок свечи. Боль смыла все чувства и эмоции. Старуха с косой снова соберет сегодня богатый урожай, и я вскоре буду его частью, на радость злому року. Тем временем какие-то люди пробегали в десятки шагов от меня, но то ли я не мог сфокусировать свое зрение, то ли слезы застилали мне глаза. Однако это мешало мне понять, кто победил в этом бою. Эта мысль терзала меня до самого конца, пока мне не стало совсем все равно. Даже боль уже была где-то там, далеко за гранью сознания. В какой-то момент я вообще стал смотреть на себя со стороны. Как будто мое сознание отделилось от тела и взирало на всю мирскую суету с высоты. Вначале я видел со стороны только свое лицо. Оказалось, шлем таки слетел с моей головы. Мышцы на лице медленно расслаблялись. Его оставляли страдания, боль, мука и безысходность. А я медленно поднимался ввысь, и мне открылись новые подробности. Моя рука все еще лежала на лице моего врага, сжимая рукоять ножа с рубином в оголовье. Это был тот самый нож, которым зверь творил свои ужасные преступления против женщин и детей. Лезвие под моей рукой, похоже, угодило зверю прямо в глазницу, отчего тот мгновенно покинул сей бренный мир. Мое тело оказалось прикрыто трофейным щитом, который был пробит насквозь двумя стрелами. Из ноги тоже торчала сломанная стрела. Вокруг моего тела натекло немало крови. Совсем рядом валялось оружие, стояли павесы. За одной из них со стрелой в груди лежал очень молодой паренек с лицом, как у ангела. На его лице осталось лишь выражение удивления. Я поднимался еще выше. Мне открывался все больший и больший обзор. Мое сознание или душа парило над побоищем. Шахтеры, конюхи и враги лежали вперемешку на осенней земле. Часть врагов, отдалившись от нашей позиции на 40 шагов, оказалась окружена ополченцами из соседних полусотен. По их поведению я понял, что налетчиков не собираются брать в плен. Мне стала безразлична эта мирская суета. Я поднялся над деревьями, как утренний туман, поднимающийся над лесом. Тут, над лесом, листва на деревьях, освещаемая утренним солнцем, играла разными красками, от зеленого до красного, местами даже коричневого. Но среди всех этих пестрых красок преобладали желтый цвет. Цвет траура. Цвет расставания. Как-то моя девушка говорила, что любит это время года по-особенному красочное и яркое. Это показалось мне делами давно минувших дней. Было непривычно остаться без тела, не видеть ни своего носа, ни своих рук. Еще более странно было не чувствовать ничего своей кожей и своим телом. Ни ветра, ни давления одежды, ни тяжести доспехов. Я не чувствовал ремня на поясе и сапог на ногах. Я посмотрел вверх. Там, в безмятежном небе, парили белые, словно кучерявые овечки, облака. Чуть дальше, на востоке у горизонта, где поднималось солнце, облака и небо пестрели дивными оттенками красного, желтого, розового и фиолетового цветов. Рассвет был прекрасен. Небо было моей любовью. К нему я всегда стремился и, похоже, сейчас мог летать, не ограничивая себя возможностями своего самолета. Для полета мне больше не требовался самолет. Я стремился ввысь, поднимаясь все выше и выше. Небо истончалось, открывая моему взору черные глубины космоса. На этом черном фоне сияли яркие звезды, которые манили меня, словно магнит, притягивая к себе. Я оглянулся назад и увидел внизу только маленькую бело-голубую планету. Так похоже на мой дом, на мою родную Землю, только это не она. Отсюда я четко видел, что очертания континентов совершенно другие. Это не может быть моей родной планетой. Но она все же, пусть и ненадолго, стала мне домом. Теперь моим друзьям и товарищам, а также поселенцам из Игвы, придется жить дальше, но уже без меня. И Василию, и Олесе, и другим тоже. Я отвернулся и уставился на звезды. Они притягивали меня, а я и не сопротивлялся. Конец первой книги из цикла «Другой мир». 23 августа 2019 год. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого. 2020 год.